Я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-Банк, ведущий специалист. Меня зовут Екатерина, департамент взыскания просроченной задолженности. Уточните, Венера Алимаровна, это вы? Сначала представьтесь полностью. Я же вам представилась. Что вам необходимо, фамилия, имя, отчество? 230-й федеральный закон этого требует. По запросу вы запросили, конечно, вам представить. Где в 230-м федеральном законе написано про запрос? Если вы запрашиваете, где это написано в законе? Корректно. В законе написано, в начале корректно. Взаимодействия вы обязаны назвать фамилию, имя, отчество и наименование организации. Нет проблем. Абрамова Екатерина Олеговна. То-то же, да, я вас слушаю. Это вы, Венера Лимаровна, это верно? Верно. По поводу вашего долга звоню сейчас. Вы 84 дня не вносите оплату по кредитной карте. Банк требует решения вопроса в течение суток. Сумма к оплате у вас будет составлять. Сейчас я вам ее уточню. Оплата поступит в течение суток от вас? Вы сумму же не уточнили еще. Что еще раз? Сумму же еще не уточнили. Да, сумма вам сейчас уточню. Ну, уточняйте. Оплатить вам необходимо будет 7600 рублей для выхода из задолженности. Так поступит от вас оплата? Ни в коем случае. По какой причине? Не имеет значения. Что еще раз? Не имеет значения. Оплата когда от вас поступит? Никогда. Вы отказываетесь от оплаты? Отказываюсь. Ну, по какой причине вы отказываетесь от оплаты? Не имеет значения. Нерлиман, у вас нет возможности отказываться от оплаты. Вы с банком юридический договор заключили. Мы ожидаем от вас оплату в течение суток. Вопрос, если вы задолженности не решите. Намерение банка основной долг потребовать досрочно через суд на основании статьи 811 Гражданского кодекса. То есть вопросы с банком решать не будете, правильно я понимаю? Вы еще 10 раз переспросите. Правильно я понимаю? А в чем сложность? Правильно возникает? Я понимаю, средств правильно я понимаю. Нет. А вот это вот точно не будете, точно не будете. А может все-таки вы заплатите, если... хоть копеечку, ну пожалуйста, ну хоть, а вот так, а вот я так, если так я с вами скажу. Разговариваю. Зачем да, контекст-то, смысл-то в этом. Какой смысл? А если я вот так, говорю, а если вот так, унести, а если говорите? Вот так. Короче, ладно, денег не дам, все. Если вы не готовы к диалогу, вам перезвонят позже, всего доброго, до свидания. Лобачка не справилась с диалогом, позор. Ну, трубочку об стену, хрясь, быстренько. А я не повешу. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Доровский Константин Владимирович, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банка. Лариса Викторовна, скажите, это вы данный человек? Это мы. Кто вы? Кого вы спрашивали, вы забыли? Ну, вы. Вы мы. Это во множественном числе. Мы это во множественном числе. Ну, не только во множественном, еще с уважением. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Лариса Викторовна, я с вами разговариваю, правильно? С нами. Лариса Викторовна. Аишки. Звонок по поводу ваших договорных отношений? Да. Вы знаете, что у вас имеется задолженность? Не, я не знаю. 9393 рубля, вот 2 копейки. Вот я вас об этом говорю. Не верю. Вам докажите. Вам необходимо погасить ее в полном объеме? Не испытываю такой необходимости. Совершенно. Вы заблуждаетесь, когда говорите, что мне это необходимо. Вам необходимо погасить в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я не испытываю такой необходимости. А в соответствии с законодательством пусть меня суд обяжет. Все остальное не в соответствии с законодательством, а в соответствии исключительно с вашими пожеланиями. Но ваши пожелания меня совершенно не интересуют. Да-да. Банк на основании статьи 801. А быстрее, вы можете прочитать вот то, что вам написали? Вы просто, я слышу, вы же там 136-й, который мне звонит. Слушайте, читайте одно и то же. Давайте вы быстренько прочитаете, проболтаетесь, и мы пойдем заниматься каждый своими делами. Я не имею желания много времени на вас своего тратить. Давайте, погнали. На максимальной скорости. Ну давайте, не останавливайтесь. Вам же индифферентно, слушают вас или нет. Я же привыкла к этому. Вы же всегда там болтаете, болтаете, и вам все равно слушают вас, не слушают. Вам лишь бы выговкаться. Давайте, быстрее, побыстрее. Вы все сказали? Нет, я не все сказала. Я буду еще долго и долго говорить. Поэтому рекомендую повесить трубку и не звонить сюда до тех пор, пока вы не сможете формулировать свои мысли без листочка. Понятно вам? Как научитесь, тогда позвоните. А пока вы не умеха, да, которая не способна на такую мелочь, просто выразить свои мысли без листочка, с которого вы читаете ничтожно и позорно. Мужик же, блин, еще. Ты какой-то мужик, баба в штанах. Ой, позорище. Мне стыдно, что есть такие мужики в нашей стране. Стыдно. Вы меня слышите? Вы прям позор нашей страны. Вы знаете об этом? Придите домой, упадите на колени перед мамой и попросите у нее прощения. Женщина, наверное, старалась, растила, думала вырастить что-то путнее, а выросла вот такое вот. Не пойми что. Я не прошу вашего совета, что мне делать. Да вы же мне тут советов понараздавали, что мне необходимо рассказали. Куда мне пойти, что мне сделать, рассказали. Вот и я вам рассказываю. Так что все, все зеркально. Что вы себе позволяете, все то же самое я себе позволяю. Я с вами корректно общаюсь. Я тоже с вами пока еще корректно общаюсь. Я задал вопрос. А я плевать хотела на все ваши вопросы. Я с вами корректно общаюсь. А мне наплевать на ваши вопросы. Вы не понимаете этого, да? Вам, если вам вот наработки ваши рассказывают какие-то руководства или там кто вас там дрессирует, что вы очень важные персоны, так вы не верьте, это чушь. Это чушь полнейшая. Вы никто из вас никак. Ожидайте. Я вам психиатрическую лечебницу вызвала, сейчас приедут с этими. С лассо вас ловить и в клетку засовывать обратно, да-да. Все, можете быть свободны, вы попрощались. Давайте, пока. Лариса Викторовна, общайтесь. Ой, истерика, бомбанула-таки в конце. Ах, красиво, больше паники, я обожаю запах напалма. Какой позор, не справился со слабой женщиной. Вот и чмо, какое позорное. Я вам вопрос задаю. Что ты там, что задаешь? Вы с кем сейчас разговариваете? Да с тобой, дебил, ты не понял до сих пор? Я с тобой разговариваю, с тобой. Вот и чмо какое, а? Оно разговаривает со мной почти 10 минут, и ему до сих пор не дошло, что я с ним разговариваю в ответ. Какая печаль, а? Че в башке-то у тебя? Насрано, да? Тормоз. Ну давай как, бодрей. Бензинчик ухлебни и на полной скорости. Регионального отдела при личной встрече также будете общаться? Да похлеще. Там еще можно и пендали отхватить твоему региональному отделу. Что думаешь, напугал что ли? Видели мы таких. Придет додик хлипкий в очочках и штанишках на лямках. Там что-то помямлет и слиняет. Вот и все. Так что пугать ты будешь бабушку свою вот этими сказками, а меня не надо. Да ты третий раз прощаешься, господи, какое же ничтожное, а? Все, успокойся, пойди поплакай в туалете, там отпустит тебя. Ты моя девочка, как она расплакалась, не плакай, чмо, не плакай. Все, трубочку, хрясь в стену. Четвертый раз ты попрощалась, овца. Давай уже трубочку вешай. Чмо. Фу, противно даже разговаривать с такими ублюдками. Да. Здравствуйте. Вам звонит кредит Европабанк. Город Москва. Алло. Да-да. Ну, говорите. Здравствуйте. Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Кредит Европабанк, Россия, Хомутов Александр Анатольевич, ведущий специалист отдела мониторинга задолженности. Ну так это вы? Это мы. У вас долг по двум продуктам 29 тысяч рублей. Почему не производите оплату? У нас разговор записывается? Записывается, да. А почему вы не предупреждаете о записи разговора? А потому что не обязан предупреждать нас. Не обязан, ты моя заинька. Ну пойди почитай 152-й федеральный закон. О чем ты обязан, я говорю, у меня есть лицензия на обработку персональных так данных. Так глупо себе засунь свою лицензию и проверни вот это, до щелчка. Вот это все сказали зря, вот эту запись я направлю своему адвокату. Да. Быстрее, быстрее ГК. Направляй, наябедничай на меня. Обидела. Так, да. Это долг, окажется, обидела мальчика. Ты понятно? Ты что такая обиженка? Так ты что обиженка такая, а? Прокукарекался, все, трубку бросишь, да? Все, смелость кончилась. Да какая смелость, ладно, оно еще не начиналось, ждите, чучело. Из того заявления ждите от меня лично. Жопу себе засунь свое будете заявление. Будете потом жалеть о своих оскорблениях. Ага, прям плакать буду. Слышь, да, ты. И платить, слышь, соответственно, административные мальчик, штрафы. Для битья. Терпи. Все. Ты терпила по посмотрим, жизни. Посмотрим, работа посмотрим. У тебя такая. Посмотрим, от тебя посмотрим. Ноги вытирают, а ты...